Глава 5. Тамара была удивлена добычей своих мужчин и обрадована. Ей уже давно мечталось принять хоть какую-нибудь водную процедуру. Ванна пришлась очень кстати. Я теперь и помыться смогу, и постирать. Вы канаву-то расчистили? Да, и немного отмыли после дождя. С водой теперь проще будет. Ведра нужны, чтобы воду носить. А еще лучше вторую ванну принести, чтобы поставить ее под поток. Егор теперь точно знал, что никакая вселенская катастрофа не отучит женщину желать чего-то за счет физических или умственных усилий мужчины. С какой легкостью Тамара говорит об этом, словно Егор обладатель волшебной палочки, и стоит ему взмахнуть ею, как вторая ванна очутится здесь. «Хорошо, мы с Матвеем сходим еще раз, может, нарыбачим чего поинтереснее», — сказал вслух Егор. Эту ванну решили установить под поток. Здесь и пригодился капот. Он прекрасно соединил неровную поверхность скалы с ванной. Тамара осталась довольна приспособлением, хотя и не смолчала по поводу низкой эстетической привлекательности. Тамара накормила мужчин остатком крысиного бульона, и они снова отправились за добычей. Чем больше ходил Егор по скалистым тропкам, тем быстрее у него получалось проделывать тот же самый путь. Ноги сами выбирали правильную опору, связки привыкали к нагрузкам и становились крепче. Егор вытащил вторую ванну. В отличие от первой, принявшей на себя часть удара камешками и прочими снарядами, разогнанными сильным ветром, вторая ванна была в идеальном состоянии. Егор задержался, чтобы разведать содержимое фуры тщательнее. Он проверил, что находилось слева и справа от стопки ванн. Слева под слоем грязи лежали какие-то мягкие тюки. Справа на ощупь железки, похожие на радиаторы отопительной системы. Егор попробовал их потянуть, но они не поддались. Видимо, сцепились от удара, и их зажало. Егор потянул за мягкий тюк, и он поддался его усилиям. Мужчина вынырнул вместе с ним. Прополоскал в воде от грязи и рассмотрел добычу. Смотанные веревкой и завернутые в бумагу, в тюках оказались стопки спецодежды. Сквозь грязь проступала надпись «Сантехмонтаж». Эта находка пришлась весьма и весьма кстати. Тоненькие одежды, в которых была одета семья Горбуновых, уже сносились. Они не могли даже переодеться, потому что второго комплекта белья не существовало. А вот и обновки модные. Катюхе рукава замотаем, будет ходить да радоваться. Егор поднял на поверхность все тюки с одеждой. Они были мокрыми и тяжелыми, поэтому взяли только два, в которых лежало 8 курток и 8 штанов. Остальные оставили сушиться на берегу. Еще Егор поднял несколько всевозможных пластмассовых трубок, сгонов, сифонов и прочего, чему он еще не придумал применения в настоящих условиях. Но все равно какая-то хозяйственная часть его натуры сложила их в ванну и понесла в сторону дома. Последующие дни семьи Горбуновых можно было считать попыткой приспособиться к новым условиям существования с максимальной отдачей. Как-то сами с собой разошлись обязанности в семье и стали напоминать уклад древних пещерных людей. Мужчины-добытчики, рискующие собой ежедневно ради того, чтобы семья не нуждалась, и женщины-хранительницы семейного очага. Спустя 2 недели с момента, как открылась пещера, Егор уже не вспоминал о том, что когда-то сам готовил еду. Тамара по умолчанию отобрала эти обязанности. Она потихоньку обустраивала быт пещеры из тех предметов, что приносили мужчины. Теперь у них была нормальная ванна с ширмой, принесенной из фуры. Вода подогревалась покрышками, и ее принятие было самой ностальгически комфортной вещью. Егор нашел в фуре и принес жене целую канистру какого-то жидкого стирального порошка. Теперь одежда у всей семьи была чистой и приятно пахла. Тамара заставила мужчин принести водонагреватель, разобрать его, чтобы выбросить все ненужное, и попросила сделать из него умывальник с краном. Она строго следила за тем, чтобы каждое утро дети не отлынивали от гигиенических процедур. Катя была у матери на побегушках, забот хватало и ей. Егор с сыном периодически уходили за дровами. Тогда они отсутствовали почти 2 суток. Возвращались под конец 2-х, груженные вязанками дров. В промежутках, когда нужды в дровах особой не было, они ходили в тоннели охотиться на крыс. Егор нашел способ разломать машину при помощи железок, найденных в фуре. Он поставил машину на ребро и осторожно снял с нее бензобак. Из картера собрал остатки масла и смешал их в небольшой емкости пополам с бензином. Получилась медленно горящая жидкость. В корпус старого советского железного фонарика Егор вставил фитиль, залил этой жидкости и зажал фитиль. Получилась лампа, которую зажигали перед сном в пещере. Матвей не отставал, а в чем-то и превосходил отца. Незатуманенный жизненными ограничениями, молодой разум был больше склонен к нестандартным решениям и смекалке. Когда Егор вынул из машины сильно пострадавшие сиденья, прорванные арматурой и ощетинившиеся пружинами, он не придумал, куда их можно приспособить, и отложил в сторону. Матвей долго ходил возле них и в один прекрасный день смастерил из пружины, куска резины и прочих железок рабочий вариант мышеловки. Ее проверили на крысах. Мышеловка работала, и вместе с отцом они сделали еще несколько таких ловушек. Лексикон, который сформировался в социальной сфере человечества, не совсем подходил к новым условиям. Такие понятия, как будни и выходные, теперь не имели смысла. С одной стороны, все дни были как будто будними. Какая-нибудь работа всегда находилась. Но с другой стороны, Егор ловил себя на мысли, что ощущает себя как отпускник. То, чем приходилось ему заниматься изо дня в день, не приносило усталости и раздражения. Напротив, он тянулся к работе, планировал и ждал ее, как человек, долго ожидавший выходные, чтобы заняться любимым делом. Лодка шла в надводном положении. Свободная часть команды высыпала наружу, чтобы лично убедиться в торчащих из воды скалах. Под низким небом, при сумеречном освещении, из-под поверхности выглядывала гряда гор. Еще недавно они были скрыты под водой, а теперь возвышались на полкилометра в небо. Осознание этого факта делало зрелище грандиозным и мрачно-печальным одновременно. Именно печаль владела командой Пересвета большую часть времени, и любое отличие нового мира от прежнего в первую очередь вызывало печаль по потерянному навеки. Субмарина двигалась к северным широтам, становилось прохладнее, стали появляться первые айсберги. В прежние времена они здесь не плавали, скорее всего их принесло цунами. Пересвет обогнул Англию и вошел в Норвежское море. Океаническое дно поменялось разительно. Огромные участки суши выдавались глубоко в воду. Приходилось лавировать между ними, чтобы не засадить лодку на мель. Шла вторая неделя, как закончилась катастрофа. За это время с космической станцией связывались американская подводная лодка, астрономы из Южной Америки, метеослужба со Шпицбергена, базы из Антарктиды. Разумеется, что выживших должно было быть больше, но возможностью связи обладали немногие. Космическая станция вещала на волнах разной длины, чтобы люди, имеющие приемники, смогли услышать их. Общая картина событий из разных источников складывалась такая. Суша была затоплена полностью, за исключением гор. Ветер дул такой силы, что против него не смогли выстоять даже самые крепкие здания. Соленая вода, смешавшись с почвой, органикой животного и растительного происхождения, перетертыми в труху продуктами человеческой цивилизации, приобрела почти черный цвет. Чем яснее становились последствия катастрофы, тем отчетливее приходило понимание того, что родные, оставшиеся дома, погибли. Но все равно каждого тянуло вернуться домой, чтобы лично убедиться в этом. Хрупкая надежда на то, что именно его родным удалось как-то избежать смерти, жила у каждого. Даже Виктор Терехин считал, что его семья придумала, как избежать смерти. Он не мог и не хотел представить себя без дочери и жены. Это было слишком несправедливо. До катастрофы у него имелись планы уволиться, как подойдет срок, чтобы дать своим женщинам то, чего они были лишены из-за его службы. Капитан просто не мог допустить того, что этим планам не суждено сбыться. На входе в Норвежское море случилось наблюдать интересную картину. Выступившая отмель встала буквально на пути субмарины. Пока искали, как ее обойти, Терехин выбрался на палубу, чтобы визуально оценить масштабы препятствия. Он был крайне удивлен, когда перед ним открылся вид, похожий на пустыню. Огромные барханы белого песка, перемежавшиеся озерцами между ними, простирались до самого горизонта. Это было настолько удивительно видеть в северных широтах, что Терехин позвал офицеров, чтобы разделить с ними эмоции. «А мы точно не к Африке приплыли?» Не удивлюсь, если магнитные полюса Земли поменялись, как и предсказывали, и мы плывем совсем не в ту сторону. Гренц шутил, но то, что они видели перед собой, очень сильно напоминало африканскую пустыню. «Я считаю, что песок намело после того, как смыло всю воду», — предположил Бурега. «Смотрите, какая высота у этих барханов!» Барханы на самом деле выглядели эпически. Вершины большинства из них запросто достигали сотни метров. «Надо занести на карту эту аномалию», — предложил Татарчук. Лодка обогнула Северную Сахару, как решили назвать это место. Северная Атлантика сильно потеряла в глубине. Чтобы попасть в Норвежское море, пришлось тщательно планировать маршрут. Все глубины, которые были меньше 400 метров, считались сушей. Крадучись, на самом тихом ходу пересвет прошел вдоль побережья Исландии. Выступившие из воды скалы и открытые участки дна вызывали у экипажа лодки страх. Не верилось, что так сильно можно было изменить привычный пейзаж. Подлодка зашла в район предположительного нахождения российской дизельной субмарины. Радио без перерыва передавало сигнал на военной частоте, акустики пытались уловить мельчайшие намеки на работу дизельного двигателя. 5 дней пересвет бороздил квадрат, и все безрезультатно. «Все!» — командир подлодки рубанул воздух. «Считаю, что поиски нашей подлодки надо прекратить». Команда согласилась с командиром. Убедительным доводом для принятия этого решения стали два корпуса небольших судов, обнаруженные на отмелях. Один корабль наполовину засыпало песком, но по той части, что торчало, можно было понять, что кораблю досталось от стихии неслабо. Второй корабль расплющило о скалы. Возможно, когда уровень воды был еще достаточно высок, судно разогнало ветром и впечатало в камни. Сейчас он находился над водой метрах в 100 от поверхности. Корпус судна был изрешечен, как машина с гангстерами. Пересвет направился к берегам Норвегии. Согласно плану, озвученному Татарчуком, они собирались вдоль норвежского побережья зайти в Баренцево море, чтобы затем взять курс на Мурманск. Кружалин Игорь убедил их, что в северных широтах стихия была слабее, подарив надежду на то, что северный город остался более-менее цел. На палубе лодки всегда находился вахтенный матрос. Его задача состояла в том, чтобы визуально оценить препятствия перед лодкой. Ими могли оказаться как неожиданные отмели, так и погибшие суда, которые локатор мог заметить в самый последний момент. Подлодка шла прямо к фьорду. Он еще не показался, до него оставалось около 20 миль. Матрос Перелыгин кутался в черную шинель на холодном ветру. Шинель передавалась от вахтенного к вахтенному. Она была на пару размеров больше, чем надо, и хлипкий матрос походил в ней на пугало. Время зимней формы одежды еще не подошло, поэтому в лодке ее не имелось. Пришлось снять с вешалки корабельного музея. В этой шинели в Великую Отечественную воевали офицеры-подводники, однако их слава грела только душу, но не тело матроса Перелыгина. Матрос кутался в шинель с головой, оставляя открытым один глаз между расстегнутыми пуговицами. В таком состоянии переносить трудности солдатской службы было гораздо легче. Возможно, поэтому он не сразу заметил изменения, произошедшие рядом с лодкой. Вода вокруг стала еще темнее и гуще, напоминая свойствами обычную грязь. Перелыгину потребовалось время, чтобы понять, что дальнейшее движение вперед может привести к необратимым последствиям. Вода вязко вздымалась перед носом подлодки, оставляя грязные разводы на бортах. Когда до матроса дошло понимание опасности, он со всех ног кинулся к шлюзу. «Эй, вахтенный, передай в рубку, что мы попали в грязюку, пусть сдают назад!» Терехин находился на вахте, когда ему передали сообщение от наружного вахтенного матроса. Он быстро сопоставил возросшую несколько минут назад потребность двигателя в сохранении скорости и приказал делать разворот в обратном направлении. Его самого очень заинтересовала эта аномалия, и он решил выбраться наружу. Матрос приплясывал под порывами ветра. Лодка, начавшая разворот, зачерпнула носом густую жидкость. Виктору стало абсолютно ясно, что ни о каком заходе во фьорд не может быть и речи. Он сопоставил то, что видел, с тем, что могло его ждать в Мурманске, и очень расстроился. Сейчас они находились на одной широте с его городом. Терехин услышал возглас испуганного матроса. Перелыгин забрался по ступенькам на отлив. — Товарищ капитан второго ранга, а мы что, на глубину уходим? — спросил матрос. — С чего ты взял, Перелыгин? Я не отдавал такого приказа. — А почему тогда лодка погружается? — В смысле? — не понял Терехин. — Да мы уже наполовину погрузились от прежнего. Терехин присмотрелся и понял, что лодка на самом деле находится глубже, чем нужно. — Давно заметил? — Нет, недавно. Мне кажется, как поворачивать начали. Действительно, лодка погружалась. Каждая волна перекрывала предыдущую, размазываясь по корпусу грязными разводами. «Бегом в лодку!» — приказал Терехин матросу. Как только тот застучал ботинками по ступеням шлюза, Терехин нырнул следом и задраил за собой люк. «Воздух в балласт и на полную, и максимальный ход вперед!» — приказал он с порога. Его приказ не вызвал удивления. Необычную ситуацию заметили и остальные. «Что там?» — спросил Бурека. «Мы как в киселе плывем. Там грязь, жижа болотная, подъемной силы нет, вот и тянет ко дну», — объяснил Терехин. «Уходить надо подальше от берега». «Откуда она? С суши?» «Ну откуда же еще? Оттуда. В воде же надо возвращаться назад в океаны». «Выходит, скоро снова станет все как прежде?» — предположил кто-то из вахтенных. — Выходит. Назревала новая экспедиция. Те дрова, которые обнаружил Егор, закончились, и теперь требовалось искать новые залежи. Вместе с сыном они обошли ту гору, где Егор нашел живые деревья. Дальше дороги по суху не было. Это значило, что искать топливо придется, переплывая по воде. Черная вода пугала всех, но другого выхода Егор не видел. Решено было отправиться к двойной вершине, возвышавшейся из воды на расстоянии 5 километров на надувном матрасе. Из пустых пластиковых бутылок, коих в пещере было множество, сделали для себя спасательные жилеты. Из кусков пластикового водопровода смастерили весла, бросили в матрас весь минимальный набор, состоящий из топорика, троса и клиньев, и из еды взяли 4 вяленых крысиных тушки. В путь отправились с вечера, после вечерней грозы, чтобы иметь возможность за оставшееся до следующей грозы время преодолеть водный путь. После плотного ужина матрас спустили на воду и отчалили от берега. Не сразу все пошло гладко. Ни Егор, ни сын не имели навыков управления лодкой. Поначалу их крутило и вертело у берега под насмешливые взгляды провожающих их женщин. Кое-как, под команду Егора, у них получилось заставить лодку двигаться в одном направлении. Для отца с сыном стало открытием, как много усилий требуется для управления таким бесхитростным транспортом. Через полчаса они выдохлись и взяли небольшой перерыв. От пещеры они удалились едва на 100 метров. Тамара махала им с берега. «Устали!» — крикнул ей Егор. «К следующему году вернемся!» Немного отдохнув, они двинулись дальше, экономя силы. Егор решил, что небольшое, но продолжительное усилие поможет им скорее достичь цели. В итоге перед наступлением темноты они были примерно на середине расстояния между их горой и двойной вершиной. «Как будем держать направление в темноте?» — поинтересовался Матвей. Уже стемнело так, что не было видно ни той, ни другой горы. Только черная вода вокруг и тишина. Егор огляделся по сторонам. Ни звезд, ни прочих ориентиров не имелось. Только интуиция. «Без понятия. В темноте можно и развернуться назад, не заметить. Давай, пока мы точно знаем, что плыли правильно, погребем еще под счет, а потом бросим весла и поспим. Куда мы денемся из этого водоема?» Так и сделали. В течение часа, не напрягаясь, стараясь прикладывать равные усилия на весла, гребли. Затем Егор вынул весло из воды, обстучал его о борт и положил на дно матраса. «Баста, сушите весла, сэр!» — сказал он. Матвей сделал то же самое. Возле плота воцарилась невероятная тишина. Было слышно, как в ушах шумит кровь. «Интересно, какая под нами глубина?» — спросил сын. В центре метров 500, наверное, предположил отец. Глубоко. Матвей представил 500 метров черной бездны, и ему стало не по себе. Даже передернуло. Давай спать, предложил он отцу, потому что ему захотелось, чтобы быстрее наступил день. Давай, спать так спать. Если в туалет среди ночи захочешь, будь осторожнее, не свались за борт. Ладно, не переживай. В плотных робах, предназначенных сантехмонтажником, было тепло. Матвей быстро нашел удобную позу и сразу уснул. Егора некоторое время одолевали мысли о будущем, но и он не смог долго сопротивляться сну. Непонятная тревога заставила Егора открыть глаза. Светало, над водой повисла легкая дымка. Он огляделся по сторонам. Ничего подозрительного, кроме шума. Монотонный шум, похожий на гул водопада. Егор сунул весло в воду. Перед лопастью взбугрилась вода. Их несло течением. Куда могло нести их утлое суденышко? Только туда, где вода уходила из долины. «Матвей, проснись!» Отец потрепал сына за одежду. К его чести сын проснулся сразу. Он вытаращился во все глаза и завертел головой. «Нас несет течением к водопаду. Грести надо в обратную сторону». Отец схватил весло и принялся интенсивно работать им, чтобы развернуть нос лодки в обратную сторону. Матвей сел на колени и тоже присоединился. Время от времени приходилось при помощи весла определять направление течения, чтобы плыть в обратную сторону. Тем не менее, шум водопада нарастал. В воде стали появляться буруны, свидетельствующие об интенсивном движении воды. Егор не чувствовал усталости. Он греб с такой силой, что, казалось, весло может не выдержать. Он ругал себя за легкомыслие, но изменить что-то был уже не в силах. Егор почти не сомневался, что течение мощнее их усилий и непременно затянет в свою бурлящую пучину. «Пап, смотри!» — крикнул сын. Егор посмотрел в ту сторону, куда указывала рука Матвея. Сквозь редеющую дымку он увидел берег примерно в сотне метров от них. «Туда!» — крикнул Егор и развернул плот к берегу. Организм, подстегиваемый страхом и желанием выжить, работал на 200% от привычных усилий. Как единый механизм, отец и сын погружали весла в воду и отталкивались от нее. Движение к берегу происходило под углом, из-за того, что лодку все равно сносило течением. Водопад и берег приближались с одинаковой скоростью. Вода здесь уже не была спокойной. Она крутилась водоворотами, дрожала выходящими снизу встречными течениями. Егор не смотрел назад, он не хотел даже думать о страшном исходе их путешествия. Он греб веслом, как одержимый. Если бы ему сейчас в руки сунули весло, раза в три больше, Егор не заметил бы разницы и работал бы с такой же интенсивностью. До разрешения ситуации оставались секунды. Шум водопада давил на уши, но и берег был маняще близок. Вдруг их матрас крутануло. У Егора замерло сердце. Он уже решил, что их захватил водопад. К огромному облегчению обоих это не водопад захватил их, а просто они из интенсивного течения перескочили в тихую воду у самого берега. Косыми берегами бухточки отсекалось течение воды, влекомое водопадом. Отец с сыном подгребли к берегу. Егор соскочил и вытащил нос матраца из воды. Ему все еще не верилось, что они спаслись. Матвей следом выбрался на скалу. Ноги и руки тряслись, но на душе царил праздник. Они ворвались из лап смерти. Ни хрена себе сплавали за дровами. Егор утер пот со лба. Кто ж знал, вода с виду такая спокойная. Отец с сыном просидели на берегу минут 15, восстанавливая дыхание. Егор задрал голову и посмотрел в сторону вершины. «Кажется, мы добрались до цели. Вон, видишь?» Егор показал в сторону далекой горы, еще не совсем заметной из-за легкого тумана. «Это наша гора. Значит, эта гора — та самая двойная вершина». Матвей привстал на непослушные ноги. Звук водопада заглушал слова отца, но он понял, о чем речь. Выходит, только с виду водоем спокойный. Течение в нем все-таки есть. На лоб Матвею присела мошка. Он рефлекторно стукнул ладонью себя по лбу. «Постой, зачем ты стукнул себя по лбу?» — спросил удивленный отец. «Да мошка какая-то села». «Да ты что?» Егор расцвел, будто сын сообщил ему благую весть. «Я же не видел ни одной мошки у нас. Значит, они выжили?» Матвей не разделил радости отца. Вскоре мошек стало больше. Они настойчиво пытались залезть в глаза и нос. «Лучше бы их не было», — признался Матвей. «Да ладно тебе, они такие родные!» Матрас спустили и убрали в рюкзак. В руках остались только весла, которые можно было использовать как дополнительную опору. Под настойчивое жужжание мошкары отец с сыном двинулись изучать новую территорию. Как и везде, все, что можно было сорвать и унести ураганом, здесь было сорвано и унесено. Под ногами ничего не шаталось, не осыпалось, только твердая скальная поверхность. Научившись немного разбираться в ландшафте, Егор смело шел вперед. Дымка над водоемом растаяла, и теперь их гора виднелась намного четче. Егор почти чувствовал, как оттуда на них смотрит Тамара, желая разглядеть своих мужчин и успокоиться. Да, телефонов здорово не хватало. «Как думаешь, лучше через вершину пройти или обойти вокруг?» — поинтересовался Егор у сына. «Настоящие герои всегда идут в обход», — ответил Матвей расхожей фразой. «Я тоже так хотел сделать вначале, но смотри, какая она пологая». Отец показал на вершину. «Проще подняться и разглядеть сверху». «Давай через вершину», — согласился сын. «Не мешало бы подкрепиться перед подъемом». «Лады». Они позавтракали вяленым мясом крыс, примерно с таким же видом, как совсем недавно завтракали омлетом или геркулесовой кашей. Завтрак запили водой. «В путь». Егор встал и встряхнулся, выгоняя из тела лень. «В путь!» Мошкара не отставала, сопровождая их подъем. «Интересно, что они едят?» — спросил Матвей у отца. «Кругом ведь никакой органики!» «Не знаю. Сейчас вода как бульон, столько всего в ней намешано. Может быть, ее пьют». «Бе!» Матвей сделал жест, как будто его тошнит. «Мошкара просто обрадовалась живым существам, как и мы ей». «Кто знает, может быть, теперь нам вместе обживать землю придется». «Да нет, крысы остались, жуки всякие, мыши летучие». «И горбуновы». «Как Ной с семьей в свое время. Тебе, кстати, не являлся голос Бога? Почему ты вдруг решил поехать в пещеру именно в этот день?» Матвей пристально посмотрел на отца. «Нет, голосов не было никаких. Хотел вас свозить, показать, где мы с мамой познакомились, ну и красоту нашей природы». Вы же с сестрой, кроме телефонов и компьютеров, ничего и видеть не хотели. Удивительно, что тебе захотелось именно в этот день. Хотя, может, и совпадение. Скорее всего, удачное стечение обстоятельств. Случай. Случай – синоним Бога. У меня статус такой был. По какому случаю? Ну, это, когда познакомился с одной девчонкой, как будто бы случайно. Нашел это выражение и поставил себе в статус. С Юлей? «Черт! Откуда ты знаешь?» «Мама сказала». «А она откуда узнала?» «Сам иногда удивляюсь, но мамы знают все». Матвей вздохнул. Наверное, освежились воспоминания о своей зазнобе. Часть пути отец с сыном прошли молча. Когда на небе снова началось движение, они нашли небольшой выступ и спрятались под него. «И часы не надо, все по минутам. Когда же этот дождь небо-то промоет?» Егор выглянул из-под выступа. В небе громыхнуло, и Егор снова спрятался. Пелена дождя закрыла весь обзор. «А ты заметил, что перед дождем мошкара куда-то подевалась?» — спросил Матвей отца. «Честно признаться, я заметил, что их нет только после того, как ты спросил. Чуют черти, когда дождь начнется». Как только дождь прекратился, Егор с сыном продолжили подъем. До вершины оставалось совсем немного. Через час они стояли на ней и разглядывали окрестности. Дальше на восток и северо-восток виднелось еще две горы. На юг простиралась бесконечно ровная водная гладь. Справа под горой, на которой они находились, бурлил водопад, чуть не убивший их. Слева поднималась вторая вершина двойной горы, соединявшаяся с той, где они стояли, плоским хребтом. Если они не обнаружат ничего полезного на этой горе, придется по хребту перебираться на соседнюю. Вид сверху не внушал оптимизма. Гладкий, блестящий камень до самой воды. Но мошки откуда-то берутся? Егор рассчитывал увидеть сверху какую-нибудь нетронутую ветром экосистему. Его внимание задержалось на хребте. Он стоял как парус, натянутый между двумя горами прямо поперек направления ветра. За его ровной плоской стеной вполне могла образоваться зона, где ветер почти не ощущался. «Нам туда», — Егор махнул рукой в сторону хребта. Спускаться к подножию необходимости не было. Хребет, похожий на перепонку на лягушачьей лапе, начинался от середины горы. Сейчас они видели наветренную сторону. Под основанием ее ничего необычного не было заметно, хотя она являлась препятствием всему, что нес в себе ветер. Егор решил, что все, что отразил хребет, опустилось на дно. Да и вряд ли то, что пережило такое столкновение, могло годиться в дело. Гораздо интереснее исследовать, что находилось за хребтом. Они обошли гору, чтобы разглядеть подветренную сторону перепонки, и увидели то, к чему совсем не были готовы. Отец с сыном испытали примерно такой же шок, как герои Конан Дойла, попавшие в затерянный мир. За хребтом находилось совершенно ровное пространство, издали казавшееся совсем нетронутым стихией. Оно было ниже верхнего уровня, метров на 150, и не доставало до воды еще метров 20. По площади затерянный мир простирался на метров 500 в ширину, как раз от горы до горы, и метров на 100 выдавался в сторону водоема. И все пространство было зеленым от деревьев. Человеческий глаз, уже отвыкший от любых ярких цветов, воспринял зелень как какой-то неземной, фантастический цвет, привнесенный искусственно. «Затерянный мир!» — довольно произнес отец. «Большое плавание стоило тех опасностей, которые мы с тобой пережили». «Пошли?» «Пошли». Еще метров за 200 до затерянного мира послышался шум. По мере приближения к нему они с удивлением опознали в шуме нестроенный лягушачий хор. Егор вспомнил, как в детстве, отдыхая на каникулах у бабушки, которая жила возле старицы, он каждый вечер слышал эту лягушачью песню. «Не все потеряно, Матвей. Как видишь, и лягушки смогли выжить». Матвей согласно кивнул головой. Он не мог понять, почему машкара садится только на него. Отец как будто ее не замечал. Последние метры горы сменились ровной поверхностью затерянного мира. Сверху она оказалась нетронутой, но на самом деле почти вся была затянута густой грязью. Первая вода сошла с нее, и теперь жидкое состояние поддерживалось регулярными дождями. Из-под ног в разные стороны прыгнули лягушки. Матвей от неожиданности чуть не свалился в грязь. Отец присел и резко накрыл ладонью маленького лягушонка. Он перехватил его за лапу, поднес к лицу, покручивая перед собой. «Отлично! С собой наберем лягушек. Когда они размножатся, мы тоже будем их есть». «Прямо как французы?» «Как французы. Царствие им небесное». Егор дотянулся до веток ближайшего дерева. Это был ясень. Листья на нем выглядели так, будто их обгрызли черви. Видимо, во время урагана и здесь было не сладко. На листьях лежал песочный налет, след от грязных дождей. Егор сорвал один листок, смял его и растер пальцами, поднес к носу и глубоко вдохнул его запах. «А-а-а-а!» — блаженно произнес он. «Прошлым пахнет. Понюхай». Матвей взял в руки измятый лист и понюхал. У него сразу возникли ассоциации с летними каникулами, когда он с товарищами лазал по деревьям. Он подумал об этом, как о виденном когда-то сне. Настолько сейчас прошлое воспринималось неправдоподобно. «Куда пойдем?» — спросил Матвей отца. «Облазим весь лес. Здесь должно быть полно обломанных веток, да и с неба многое могло упасть. Слыхал про газовую эжекцию?» «Не помню. Не слышал», — признался сын. «Смотри», — Егор поднял руку вверх, — «сильный ветер дул поперек этого хребта. И сразу за хребтом создавалась область низкого давления, где было относительно спокойно. Тут тоже творился кошмар. Я думаю, в воздухе висел такой плотный грязеводяной туман, но никого не сдувало ветром. Поэтому лягушки и машкара это...» Егор хлопнул себя по щеке. «Здесь и выжили. Птицы бы тоже могли выжить, но они приучены при первой опасности взлетать в воздух». «Познавательно», — как-то иронично заключил Матвей. «Когда поспеют семена на деревьях, надо будет завести их на свою гору и попытаться вырастить». «Правильно мыслишь. А может, мы расчистим здесь себе место, поставим шалашик и будем все лето жить, как на даче, а на зиму перебираться в пещеру». «Пап, а зимой, когда замерзнет все, может, сходим в наш город?» Егора вопрос застал врасплох. Он ни разу не задумывался об этом. Действительно, зимой воду должно было заковать морозом в лед. Лучше дороги для путешествия и не придумать. Не знаю, как насчет нашего города, но до ближайшего поселения добраться можно попробовать. Нестройный хор тысяч лягушачьих глоток заглушил разговор. Однако после месячного безмолвия лягушачий гомон казался одним из самых прекрасных звуков на земле. «Вдруг здесь есть расщелины?» — сказал Егор, прощупывая опору вокруг ногой. «Давай свяжемся тросом и будем держаться друг от друга метрах в трех». Так и сделали. Егор пошел первым, держа в руках весло и прощупывая им дно. Сын озирался по сторонам, любуясь низкорослыми потрепанными, но все равно такими прекрасными деревьями. Лягушки, потревоженные людьми, прыгали в стороны и скрывались в грязи, оставляя на поверхности часть мордочки с глазами. «Скоро это болото зацветет. Чуешь, запах уже появился?» Матвей втянул воздух. «Чую. Деревья не погибнут?» «Не знаю. Будет жалко, если погибнут. В следующий раз приедем сюда и наберем саженцев. Начнем озеленять нашу гору, чтобы внукам было где играть». «Откуда они возьмутся?» — удивился Матвей. — Точно, я как-то об этом не подумал. — А ты правда считаешь, что кроме нас никто не спасся? Неужели из миллионов людей только нам повезло? Сколько людей находилось на отдыхе в горах? Ведь кто-то так же, как и мы, спрятался в пещере. — Хотелось бы в это верить. Как говорится, надейся на лучшее, но готовься к худшему. До зимы, я думаю, вода сильно спадет, между горами можно будет свободнее ходить. Тогда и попробуем найти кого-нибудь. Егор разговаривал с сыном, полуобернувшись назад, и совсем забыл про то, что надо проверять перед собой дно. Отец оступился и со всего маха упал в грязь. Испуганные лягушки гурьбой прыгнули в сторону. Матвей потянул за веревку изо всей силы. Егор поднялся на ноги. По лицу и телу стекала густая грязь. «Заболтался я с тобой», — оправдался он, размазывая по лицу грязь. «Плесни мне немного воды на руки». Егор подошел и налил в подставленные ладони отцу питьевой воды. Егор размазал по лицу грязь и еще раз подставил ладони. Со второй попытки лицо немного отмылось. «Споткнулся об ветку, наверное», — предположил он. Егор пошарил руками в том месте, где налетел на препятствие. Он схватился за что-то и потянул. Грязь в этом месте вспучилась, никак не желая расставаться с находкой. Матвей засунул руки в грязь и тоже ухватился за предмет. Его усилия не пропали даром. Над грязью выступила часть находки. Они еще поднатужились и вытянули ее наружу. Это был мотоцикл. Погнутый, покореженный чоппер. Егор потер номер. Аббревиатура ДЕ говорила о том, что мотоцикл принесло ветром из Германии. Грязь скрывала многие повреждения, но можно было догадаться, в каком состоянии находится аппарат. «Как думаешь, можно с него снять что-нибудь?» С любопытством, осматривая находку, спросил Егор скорее у себя, чем у сына. «Мотор, генератор». Задняя часть мотоцикла выглядела как яйцеклад у тараканьей самки. Грязь на ней собралась большим комом. Егор счистил ее руками, под ней обнаружилось два кожаных кофра, висящие по обе стороны заднего колеса. Посмотрим, что немецкий байкер брал с собой в дорогу. Егор нащупал язычок замка и открыл кофр. Он был полон грязи. Егор осторожно засунул руку прямо в нее и вытянул оттуда тяжелую коробку. Очищенная от грязи коробка оказалась металлическим ящиком с инструментами. На крышке имелись следы ударов, и в паре мест ящик был пробит. «Неплохо. Этим можно будет раскрутить что-нибудь. Тот же мотоцикл. Берем с собой?» Егор снова полез в кофр и вынул еще одну коробку, раза в два меньше первой. Надпись на очищенной крышке была сделана на немецком. Для Егора этот язык являлся таким же понятным, как и китайская грамота. Егор тщательно ее очистил. Коробочка оказалась пластиковой и, к удивлению, целой на вид. Наверное, ящик с инструментами защитил ее от ударов. Егор откинул защелки и открыл коробку. Как ни странно, но грязь практически не попала внутрь. На мягком поролоне в прорезях лежал аккуратно уложенный набор туриста, отлученного от электрических сетей. В центре зарядное устройство, набирающее заряд при помощи солнечных батарей. По краям лежали другие устройства, которые оно питало. Фонарь со светодиодными лампочками, набор переходников к разным телефонам, миниатюрный аккумуляторный радиоприемник и еще небольшая прямоугольная штука, предназначение которой Егор не понял. «Это сокровище!» — проговорил Егор с придыханием. Он даже не стал прикасаться грязными руками к содержимому коробки, чтобы невзначай не испортить его. Осторожно закрыл и убрал в рюкзак. «Я теперь смогу телефон зарядить и поиграть?» — догадался Матвей. «Конечно, и свет теперь мы можем иметь не только от костра. Вот находка так находка. Больше ковыряния в этом кофре ничего не дали. Там оставалось только грязь и камни. Во втором оказалась совершенно разбитая аптечка, битые пузырьки, жгут и перепачканные в грязи упаковки таблеток на немецком языке. Егор отобрал более-менее целые упаковки и поместил их в рюкзак. «Лекарства всегда пригодятся», — заключил он. Егор прощупал кофр снаружи из-за того, что в грязи могли оказаться осколки стекла. Твердого там ничего не осталось. «Ради этого стоило упасть лицом в грязь», — с чувством самоиронии произнес отец. «Думаю, что это местечко много чего скрывает под толщей грязи». Больше с мотоцикла взять было нечего. Конечно, если разобрать его, то можно найти какие-нибудь детали, пригодные в домашнем хозяйстве. Но времени на это не оставалось. Нужно было подробнее рассмотреть затерянный мир, чтобы приехать сюда в следующий раз, как следует подготовившись. Отец с сыном двинулись дальше. Глубина дна варьировалась в пределах 1 метра. Где-то приходилось залезать в нее по пояс, а где-то, отмытое дождем, дно выступало наружу. Дров здесь имелось в избытке. Если начать регулярно их запасать, то к зиме должен собраться достаточный запас. Приветов из прошлого, подобного мотоциклу, больше не встречалось. В основном под ногами попадались камни, сбитые ветром с верхушки хребта. Может, что-то и было здесь, но густая грязь надежно скрывала от человеческих глаз свои тайны. В середине обширного уступа образовалось озерцо. На фоне окружающей его грязи оно выглядело светлее. Над ним держалось облако мошкары, и Егор с сыном не решились приближаться к озерцу близко из-за боязни, что это облако прицепится за ними. Они обошли его 20 метров. Матвей первым заметил, как затихли лягушки и стройными рядами направились к этому озеру. «Чего это они?» — удивился он, наблюдая, как, игнорируя их, мимо прыгают земноводные. «Не к дождю ли это?» — догадался отец. Как повелось, по новому порядку, перед тем, как начаться грозе, в небе происходило интенсивное движение облаков. Коричневые массы, похожие на грязную вату, двигались, мялись и рвались сильным ветром, дуновение которого почти не касалось поверхности земли. Егор подумал, что, возможно, там, в высоте, стихия еще не закончила свою разрушительную деятельность. Мужчины осмотрелись в поисках укрытия. Ветви деревьев не могли защитить их от града, к тому же стоять по колено в воде под дождем совсем не хотелось. Егор пошел в сторону хребта, выискивая взглядом в плоской стене хоть какую-нибудь впадинку, способную защитить их. Он нашел ее, прикрытую кустами чахлой акации, на высоте 2 метров от уровня грязи. Егор подсадил сына, чтобы тот забрался в укрытие, забросил ему рюкзаки и следом вскарабкался сам. Громыхнул гром и полил дождь. Отвесные струи не попадали в скромное убежище. Ощущался только холод, сопутствующий дождю. Начался град. Он сбивал с деревьев последние листья и с чавканьем уходил в грязь. Егор физически ощущал желание растений взять хоть небольшую передышку для того, чтобы восстановить силы. Пользуясь бездействием, Егор достал из рюкзака набор для зарядки. Подключил радиоприемник к зарядному устройству. На шкале отобразилась графическая информация о состоянии заряда батареи. В ней еще оставалась половина заряда. Егор повернул колесико включения приемника и колесиком тюнера принялся сканировать эфир. Гроза создавала сильные помехи, перемежающиеся со звуком эфира. Как и следовало ожидать, передавать сигналы было некому. Матвей взял из рук отца приемник и покрутил его. Он нашел переключатель длины волн, выставил на среднюю позицию, видимо, означавшую средние волны, и пробежался шкалой тюнера по всей длине. Ничего, кроме помех от грозы и завывания эфира. Переставил тюнер на крайнюю позицию, которая могла означать длинные волны. Результат был тем же. Матвей молча протянул приемник отцу, тот убрал его и зарядку на место. «Маломощный приемник. Надо будет с вершины горы попробовать поймать». Егор захотел успокоить сына. «Да ладно тебе, пап, что я не понимаю, что ли? Радиостанции надо питать электричеством. Те, кто выжили, скитаются так же, как и мы, ищут возможности не умереть с голоду. Им сейчас не до того, чтобы восстанавливать радиостанции». «Может, ты и прав, но не всех ураган застиг, как нас, на отдыхе. Военные были на боевом дежурстве, под землей, в укрепленных бункерах. Там автономность, ого-го, месяцами жить можно. Вода схлынет, и можно выбираться наружу. У них и техника всякая есть, и запасы». Егору больше хотелось верить в то, что он говорил, чем считал на самом деле. Неподалеку раздался глухой удар, и следом за ним мощный шум. Пелена дождя мешала подробно рассмотреть происходящее. Похоже, что край уступа, на котором образовался затерянный мир, обвалился, и потоки воды и грязи устремились вниз. Дождь начал стихать, воздух прояснился, подтвердив предположение. Часть карниза обрушилась вниз, и вода из озерца ушла. Из-под воды показался остов легкового автомобиля. Течение потянуло его за собой, но автомобиль уперся в невидимую преграду и замер. Вокруг него образовались грязные буруны. Дождь смыл грязь с кузова, обнажив красную краску под ней. Еще минут 20 лил дождь, постепенно ослабевая, наконец затих окончательно. Прямо посередине утеса, напротив озерца, образовался провал. Грязь, взбитая градом, как тесто руками хлебопекаря, разжижилась и густым потоком стекала в водоем. «Все, что не делается, к лучшему», — заключил Егор, глядя, как падает уровень грязи. Надоело по колено в грязи хлюпать. «Пойдем посмотрим, что в машине можно найти», — заторопился Матвей, заинтересованный находкой. Они спустились вниз и прошли к тому месту, где совсем недавно еще лежало озерцо. «Я уже название этому месту придумал — Лягушачье озеро», — сказал Матвей. «Как первооткрыватели нового мира имеем право присваивать свои названия его местам, но я хотел назвать его Дача Горбуновых». «Ну, ты больше прав. Озеро-то утекло». На самом деле воды в озере оставалось еще по пояс. Автомобиль был скрыт по самые дверки. Подойдя ближе, мужчины почувствовали неприятный трупный запах, доносившийся от автомобиля. Егор посоветовал сыну остаться в стороне, чтобы увиденное не травмировало его слабую психику. Хотя после всего, что ребенок видел и пережил, и не потерял рассудок, в крепости его психики можно было не сомневаться. Егор подошел к машине вплотную. Нос прикрыл отворотом куртки. Через мокрую одежду тошнотворный запах почти не проходил. Вокруг машины кружилось облако мошкары. Салон автомобиля был заполнен грязью. Передок автомобиля был смят, крыша деформирована, но стойки почти не повреждены. Из грязи торчало 4 больших выпуклости. Егор вспомнил первый день, когда они приехали к Черной пещере, и тот красный автомобиль с семьей, которая оказалась перед ним. Машина действительно была похожа. Тамара что-то говорила про пролетевший красный автомобиль. Тогда они все списали на игру воображения, да и как можно было всерьез в это поверить тогда? Похоже, семье с собакой не повезло. Егор зашел к машине со стороны водителя, просунул в дурно пахнущую грязь руку, чтобы нащупать ключи. Тело водителя коснулось его руки и чуть не вызвало рвотный рефлекс. Егор боялся вдыхать воздух. Он ощупал рулевую колонку и наткнулся таки на ключи. Вынул их из замка зажигания и, держа руку вытянутой, отбежал от машины и прополоскал ее в грязной жиже, желая отбить неприятную вонь. «Помоги мне!» Егор позвал сына, чтобы тот помог открыть багажник. Крышка багажника была слегка деформирована, но замок выдержал удар и не дал ей открыться. Ключ повернулся, но крышку где-то зажало. Егор с сыном поднажали и открыли ее. Багажник, как и следовало ожидать, был полон грязи. Но кроме грязи там имелись и вещи, которые несчастная семья взяла с собой на пикник. Егор вытянул наружу термосумку. «Даю палец на отсечение, что в ней кола или пиво», — предположил отец. Он отошел в сторону и расстегнул замок сумки. В ней действительно лежали пластиковые бутылки с минеральной водой и колой. «Кола!» Матвей не смог скрыть радостных чувств. Он воздел бутылку над головой, словно победное знамя. «А пива нет», — вздохнул Егор. В багажнике оказался мангал для шашлыка. В нем лежал мешок с углями, шампуры и жидкость для розжига. «Все нужное. Жаль, увезти сразу все нельзя». Егор отнес мангал со всем содержимым на сухое место. В небольшом ведерке оказался маринованный шашлык, пахнущий почти так же, как трупы в салоне. Егор выбросил его подальше. Ближе к салону стояли несколько пакетов. В одном из них обнаружились упаковки с чипсами. «Ух ты, чипсы!» — обрадовался Матвей. «Можно мы одну пачку съедим по дороге?» «Чипсы — нездоровая пища. Не разделяю твоей радости. Но по дороге съедим одну пачку». Желудок отца отреагировал урчанием на пакетик с нездоровой едой. «Клево!» — Матвей захлопал в ладоши. В других пакетах оказались различные хозяйственные принадлежности для пикника. Одноразовая посуда и полотенца, почти растворившиеся в грязи. Попались им также и два надувных плавательных круга. Видимо, семья собиралась после посещения пещеры отправиться на озеро или речку. «Это для нас с тобой. Лучше, чем пластиковые бутылки», — решил отец. «А нам что, их постоянно надутыми на себе носить? Или надувать, когда мы в воду свалимся?» — поинтересовался Матвей. «Ах, да. Бутылки в этом плане лучше». До Егора дошло, что надетый заранее круг будет мешать и выглядеть нелепо. «Тогда вам с Катюхой плавать сгодятся». На дне Егор нашел чехол, в котором была упакована палатка, дуги и колышки к ней. «Стоящая вещь для путешествий. Берем». Добрался он и до набора автомобилиста. В тряпочной сумке с замком молнии лежал огнетушитель, знак аварийной остановки, ленточный трос и аптечка. «Аптечку берем с собой, трос сгодится связывать дрова, остальное пока отложим». Под поликом Егор обнаружил запаску, ножной насос и домкрат. Пока возможности забрать все найденные вещи не было, он унес их к скале и поместил в ту выемку, в которой они прятались от дождя. «Теперь надо собирать дрова», — решил Егор. Скоро должны были опуститься сумерки, а они не собрали ни одной вязанки. Из-за понизившегося уровня грязи наружу выступило большое количество обломанных ветвей. Матвей стаскивал их на край, а отец равнял топориком, чтобы вязанки получились удобными. За час они собрали дров гораздо больше, чем могли унести за один раз. «До ночи мы сможем обернуться только один раз, но возить за 5 километров по воде 2 вязаночки – непростительное расточительство наших сил», – решил Егор. «Предлагаю набрать дров на 3 ходки. Одну отнести сегодня, завтра еще 2 и уже с таким запасом вернуться домой». «А успеем до ночи доплыть, тем более с грузом?» «Отплывем через день». «Мамка будет беспокоиться». «А мы ей сигнал подадим. Даю голову на отсечение, что она по вечерам будет всматриваться в горизонт, не плывут ли ее мужики назад с добычей. Мы с тобой разожжем большой костер из резины, она увидит его и догадается, что это мы даем ей знак». «Ну давай, только пачку чипсов одну съедим завтра». «Договорились». «И колу попьем?» «Идет. В конце концов, там кофеин есть». Еще работы на полчаса, и Егор удовлетворенно вытер со лба пот. По виду дров должно было хватить на месяц. Он сделал 2 тугие вязанки из своего троса и того, что добыли в красном автомобиле. Егор разрубил покрышку запасного колеса пополам, убрал ее в вязанку, помог сыну закрепить вязанку на спине. Матвей помог отцу. Как разведчики перед выходом, мужчины проверили, как на них сидит снаряга. Удовлетворившись, они отправились в путь. Вид с вершины горы на темнеющее небо впечатлял. Заходящее солнце с трудом пробивалось через толщу грязных облаков, заставляя последние светиться красным светом, как разогретая в огне железка. Красный отсвет облаков падал на черную водную поверхность, делая ее и без того мистический ореол еще более страшным и отталкивающим. На половине спуска Егор остановился, снял с вязанки покрышку, полил на нее жидкостью для розжига и поджег. Густой огонь принялся пожирать резину, разгораясь все сильнее. Когда Егор убедился, что покрышка уже не затухнет, они продолжили путь. К месту назначения добрались в полной темноте. Пятно костра ярко светило над головами, отражаясь в низких облаках. «Надеюсь, мать правильно истолкует наш знак и не бросится нам на помощь». Егор посмотрел в сторону, где должна была находиться их гора. «Она может. Очень переживает, когда мы уходим из дома». «О, Матвей, смотри!» Отец указал в сторону их дома. «Смотри, она нам тоже светит. Увидела. Интересно, что это значит?» «Я думаю, что она приняла наш сигнал и как бы дает это понять. Она отвечает на нашу СМС-ку». «Ладно, увидела наш огонь уже хорошо. Давай спать. Разбужу с первыми лучами, или как это теперь называется?» Егор так и не придумал, как называть теперешнее утро, лишенные прямых солнечных лучей. Он нашел удобное положение, закрыл глаза и под назойливое приставание мошкары заснул. Матвей не сразу последовал примеру отца. Ему, как растущему организму, требовалось приличное количество калорий. Матвей дождался, когда отец уснет, чтобы открыть бутылку с колой. Сначала насладился ее забытым запахом, затем сделал маленький глоток. Газированный напиток обжигающе прокатился по горлу. Юноша сделал два больших глотка, громко отрыгнул, закрутил пробку и с довольной улыбкой улегся спать. Отец, как и обещал, разбудил чуть свет. Утро было прохладным. На камне легла роса. Матвей, стуча зубами, стал собираться в дорогу. Отец достал из рюкзака завяленные крысиные тушки. Одну протянул сыну. «Подкрепись». Матвей взял ее в руки и откусил небольшой кусок. Мясо крыс стало настолько привычным, что давно уже не вызывало никакого неприятия. Отец открыл пакетик с чипсами и глубоко вдохнул их запах. «А, божественно!» — сказал он с придыханием, вынул горсть чипсов и отправил их себе в рот. Пакетик протянул сыну. Матвей взял его и тоже набрал чипсов. Аромат приправы ударил в нос, заставив отреагировать желудок урчанием. Матвей закинул в рот лакомство и заживал крысиное мясо. Все кулинарные чудеса мира меркли перед его блюдом. Вкусовые рецепторы буквально дрожали в наслаждении. Матвей вернул пакетик отцу. Так они его передавали друг другу, пока все чипсы не закончились. Отец открыл бутылку колы, заметив, что она уже начата. Он ничего не сказал. Отпил и протянул ее сыну. «Если бы мы знали, где находятся склады с едой, то могли бы устраивать себе регулярные праздники живота». «Под толстым слоем грязи они, Матвей. Как в них попасть, я даже не представляю. Зимой сгоняем куда-нибудь. Может, и повезет». Егор с сыном закончили завтракать, поднялись и пошли на обратную сторону горы. Еще по вязанке дров они успели принести до первого дождя. Он застал их по возвращении на самой вершине. Как они не спешили спуститься с нее до начала града, у них ничего не получилось. Пришлось вжиматься в камни, чтобы не отбило голову. Град не причинил им никакого вреда. Когда дождь закончился, Егор спустился на выступ, набрал в бутылку немного грязной жижи и забросил в нее головастиков и мелких лягушат. «На развод», — пояснил он удивленно смотрящему на него сыну. Зацепив остатки дров и добытых трофеев, они вернулись на место, откуда собирались отчаливать к дому. «А может, осилим 5 километров до темна?» Матвею не хотелось ждать еще половину дня и всю ночь. Отец засомневался, одержимый теми же мыслями. «А давай из палатки парус замострячим. Помнишь, после обеда ветер всегда дует от двойной горы в сторону нашей. Немного поможет». Это было на самом деле так. До обеда легкий ветерок всегда гнал волны от черной пещеры, а после обеда наоборот к ней. Егор задумался на минуту. Жизнь, как ему казалось, ничему его не учила. С таким трудом они выбрались из западни водоворота, как снова пытаются совершить ту же ошибку. Но внутренний голос был на стороне сына, и Егор поддался ему. «Ладно, попробуем сделать парус. А еще подвяжем наши дрова к тем надувным кругам, чтобы лучше держались на поверхности». Егор взялся за сооружение паруса из палатки и подходящих веток, а Матвею поручил надувать матрас и круги при помощи трофейного насоса. Дело шло споро. Вскоре на воде лежал плот из дров, скрепленный при помощи тросов. Посередине плота торчал парус. Егор заклинил его подходящими ветками, и парус держался крепко. Мокрое дерево имело плохую подъемную силу, поэтому подсунутые под плот два надувных круга пришлись как нельзя кстати. Плот приподнялся над водой. Часть трофеев побросали на дно матраса, а часть на плот. Матрас спустили на воду, Матвей первым разулся и забрался в него. Отец помог плоту сдвинуться от берега и следом запрыгнул в импровизированную лодку. Весла ударили по воде, и тандем отправился к пункту назначения. Первый год. Мир приспосабливался к новой жизни. От микробов до глобальных воздушных течений, формирующих климат планеты. Микробы в благоприятной для них влажной и питательной среде принялись размножаться в геометрической прогрессии. Каждая лужа и водоем зацвели. Вода стала источать неприятный болотный запах. А на днях Егор своими глазами видел, как над водой появился пузырь. Он был размером с их матрац, на котором они продолжали плавать за дровами. Пузырь молча надулся метрах в 20 от лодки и почти бесшумно лопнул, наполнив воздух запахом сероводорода. Где-то под водой микрофлора отчаянно размножалась на питательных остатках некогда живого мира. Водоемы грозили превратиться в смердящие болота, вблизи которых жизнь будет невозможна. Пока это единичный случай, и Егор не сильно беспокоился об опасности, но он знал, что в будущем им придется искать место более удаленное от таких водоемов. Существовало ли оно, Егор точно не знал. Еще одной проблемой стал бурный рост водорослей. Еще пару недель назад, когда они с Матвеем первый раз отправились к двойной вершине, на обратном пути им попалась небольшая лента водорослей, зацепившихся за их плот. Сейчас водоросли покрывали большие участки, и с собой приходилось брать самодельное мачете, изготовленное из разных сантехнических принадлежностей, чтобы обрубать запутавшиеся в водорослях дрова. Это не водоем, не озеро. Это бульон или окрошка. Боюсь, что до зимы он станет несудоходным. Водоросли покроют всю поверхность, и мы просто не сможем по ней плавать, — рассуждал Егор. — И как же нам ездить за дровами? — спрашивал Матвей. — Ждать зиму или придумывать какие-нибудь макроступы из бутылок. У меня вообще-то есть идея, но для нее нужен велосипед. Хочу что-то такое, похожее на катамаран, сделать. Фуру с сантехникой им не удалось разобрать до конца. Она хранила еще немало тайн, и Егор рассчитывал найти в ней что-нибудь необходимое для воплощения своего проекта. Погода тоже приспосабливалась к изменениям. Регулярный дождь с градом, который случался дважды в сутки и ставший их мерилом, давал сбои. Иногда не случалось первого дождя, иногда второго, но так, чтобы весь день без дождя, такого еще не было. Егор связывал это с изменением движения воздушных масс. Целый месяц после катастрофы воздух был почти неподвижен. Природа словно компенсировала разрушительную мощь урагана. Но постепенно стали появляться ветра, и регулярный дождевой цикл изменился. Егор не мог определиться, небо на самом деле становилось светлее, или это глаза приспособились жить в условиях вечных сумерек. Возможно, дожди вымывали из атмосферы песок, а ветер сильнее перемешивал нижние и верхние слои, делая их более однородными и оттого прозрачными. Иногда по ночам, когда налетал внезапный ветер, в скалу рядом с пещерой бились волны. Ветер свистел в неровностях скал, волны гулко сотрясали воздух. В такие ночи Катюшка просыпалась и мелко дрожа прижималась всем телом к матери. По календарю, при котором жила человеческая цивилизация, наступила осень. Утро стало гораздо прохладнее. Лягушки, выведенные Егором, уже не выводили свадебных песен, мошкара стала пропадать, и все вокруг начало готовиться к зимнему замиранию. Особо заметно это было по деревьям, растущим на утесе двойной горы. Их листья подернулись желтизной, и небольшое их количество уже лежало у корней деревьев. Матвей забрался на скалу повыше. Он считал, что радиоприемник там сможет поймать хоть какую-нибудь волну, на которые выжившие люди смогут передать послание. Он рассчитывал на военных. У них в руках была вся инфраструктура для выживания в экстремальных условиях. Приемник ловил пустой эфир. Иногда мальчику казалось, что он ухватывал обрывки фраз ускользнувшей волны, но сколько ни пытался гонять кругляш тюнера туда и обратно, ничего, кроме ненужных завываний, не было слышно. Матвей грешил на слабую мощность приемника. Он уже собирался домой, когда сквозь свист эфира и треск помех раздался далекий голос. Мужской голос говорил на английском. Матвей замер и вслушался в слова. Он плохо воспринимал английский на слух, хотя и учил его в школе. Он захотел просто запомнить фразы, чтобы пересказать их отцу, так как услышал. «Это экипаж Международной космической станции. Нашу планету постигла глобальная катастрофа. Просим всех, кто выжил и имеет возможность передать радиосигнал, выйти на связь с нами для координации закрытой облачности». Русская речь, следовавшая за английской, внезапно оборвалась. Из динамика снова раздались помехи. Матвей поднял над головой приемник и стал водить антенной по сторонам, словно это влияло на прием волн. Напрасно. Эфир снова наполнился помехами. Матвей, рискуя разбиться, побежал вниз. «Пап, мам, я слышал голос! Это с МКС!» Матвей поднес приемник, все еще издающий помехи, к отцу. «Экипаж МКС! Они просили выйти на связь с ними для координации, а потом звук пропал. Еще они успели сказать про то, что что-то закрыто облачностью». Тамара и Егор переглянулись. Им хотелось верить словам сына, но они не были уверены в том, что он не фантазирует. «Наверное, ушла за горизонт». Егор посмотрел в небо, словно мог увидеть пролетевшую космическую станцию. «Телефон заряжен?» Матвей достал телефон, который использовал как игровую приставку. Отец посмотрел время на нем. «Так, как мне помнится, МКС совершает один оборот вокруг Земли за 1.5 часа. Можно попробовать снова поймать их передачу. Волну не трогал? Тогда выключай, не сажай батарейки. Через час снова включим и будем ждать. Я думаю, что передачу они ведут непрерывно». Нежный аромат крысиного бульона, приправленного для вкуса веточками дикой вишни и угольками из костра, приманил всех к столу. Перед этим Егор разобрал кучу трофеев, добытых из фуры с сантехникой. Его не оставляла мысль соорудить надежный аппарат для плавания. Ничего подходящего, за исключением металлических труб и уголков, из которых можно было собрать раму, он не видел. — Сколько осталось? — спросил Егор сына, следящего за временем. — 20 минут. Матвей свернул игру, чтобы посмотреть время. — Было бы просто замечательно, если бы эти парни сверху могли нам рассказать, где остались люди и куда нам идти, чтобы с ними встретиться, — сказала Тамара. — Куда отсюда уйдешь-то? Только зимой по льду. Представляешь, сколько с собой надо нести припасов? Дров, к примеру, чтобы греться. Я не говорю про еду. А как ориентироваться, если ни звезд, ни вообще ничего, кроме этих грязных облаков, не видно? Будем ходить кругами. — А что делать? Так и жить в этой пещере до скончания века? — спросила Тамара. — Ждать надо. Вода понемногу уходит. Глядишь, скоро откроются дороги по горам. Следующим летом можно попробовать уйти севернее на 2-недельный переход. А зимой мы с Матвеем сходим до ближайших поселков, посмотрим, чем там можно поживиться. Матвей считает, надо проверить железнодорожные станции. Тяжелые вагоны могло не так далеко унести ветром. А нам все равно, что в них будет. Уголь, зерно, холодильники или детские игрушки. При нашей жизни любая вещь сгодится. «Холодильники-то куда сгодятся?» — спросила Тамара. «Ну, холодильник можно вместо шкафа использовать». «Уж лучше игрушки», — вставила реплику Катюшка. «Мне коклу Монстр Хай, если что надо, и газировки». «Ладно, если повезет, мы вам принесем всего, что вы закажете», — пообещал Егор. «Сколько еще?» 5 минут», — сообщил Матвей оставшееся время. Егор дохлебал остатки бульона, налил в кружку чая из корней дикой вишни. Ароматный, с приятным вишневым привкусом, насыщенного коричневого цвета, но не сладкий. «Все, пора», — сообщил Матвей. «Заводи шарманку». Приемник зашипел пустым эфиром. «Точно не трогал волну?» — переспросил отец. «Не знаю. Может быть, немного и повернул, когда бежал вниз». Отец взял в руки приемник и осторожно покрутил кругляш тюнера вправо, потом влево. Помехи сменили тональность. Но речи не было слышно. Вся семья замерла в ожидании свидетельства того, что они не одиноки на земле. Егор продолжал крутить настройки, опасаясь не успеть на короткий момент связи. Мусор в атмосфере наверняка содержал металлическую пыль, экранирующую радиосигнал, и пробивался только тогда, когда проходил прямо над головами обладателей радиоприемников. — Сколько времени ты спускался с горы? — поинтересовался отец у Матвея. — 10 минут. — Понятно, — неопределенно ответил Егор. Вдруг тихим, далеким голосом в треск помех стала пробиваться человеческая речь. Разобрать ее было невозможно, но с каждой секундой она становилась все отчетливее. Вся семья замерла, словно боялась своим движением сбить волну. Глобальная катастрофа. Многие погибли, но мы принимаем сигналы от выживших по всей планете. Все, кто имеет возможность передать сигнал на этой частоте, свяжитесь с нами, Международной космической станцией, для того, чтобы мы могли координировать вас. Позже мы передадим координаты тех, кто вышел с нами на связь, для того, чтобы вы смогли найти друг друга и объединиться. Не поддавайтесь панике, проявляйте стойкость. Вместе мы преодолеем трудности. Мужской голос, говорящий на русском, сменился женским, говорящим на английском. Горбуновы, замерев, смотрели на приемник, теряющий сигнал. Это была первая весточка от людей за более чем полуторамесячное уединение. Егор не мог сказать, вдохновил его этот призыв или нет, но мурашки пробежали по коже, как в торжественный момент. Семья, судя по виду, пребывала в таком же состоянии. Даже Катя замерла и смотрела на приемник, как на выпрошенный у Деда Мороза подарок под елкой. «Жаль, не сказали, где поблизости люди есть», — посетовал Матвей. «Да, по зиме можно было бы попробовать добраться до них, если бы знать, где искать», — согласился отец. «Интересно посмотреть, как там дела на равнине. Я, наверное, займусь изготовлением катамарана, или что там у меня получится. Испытаю его, да попробую сплавать подальше». «Не знаю, Егор, может дождаться зимы? Опасно ведь?» — забеспокоилась Тамара. «Посмотрим. Сначала надо сконструировать его вот этими ручками». Егор поднял обе руки, с сомнением разглядывая их. «Матвей, поможешь мне?» «Конечно, мне интересно это». Уровень воды опустился настолько, что больше половины фуры торчало наружу. Егор боялся, что сильно поврежденный прицеп не выдержит, и все содержимое упадет в воду, навечно исчезнув в черном иле перетертого ураганом человечества. Чтобы этого не случилось, он стянул кузов автомобильными тросами. Позабытая на время находка снова стала объектом разграбления. Егор вырубил в боковой стене приличное отверстие, через которое передавал сыну добытые из машины вещи. Многое уже пошло на благоустройство пещеры. Из листов обшивки прицепа они смастерили полноценную ванную комнату. Недалеко от входа в пещеру стояла ванна, под дном которой имелся очаг, разогревающий воду. На стене висела емкость от электрического водонагревателя. Егор прикрутил к ней кран, и она использовалась как умывальник. Из всего гигиенического ассортимента у них имелось несколько больших емкостей с жидким порошком, предназначенным для прачечных. Ими стирали, умывались и даже полоскали рот. Тамара была в восторге от неслыханной роскоши – мыться в теплой воде. Егор толком не знал, из чего он хочет смастерить катамаран. Основным условием для его нормального плавания по заросшей водорослями воде он считал плоское ровное дно и небольшую осадку. Ему виделось колесо с лопастями, выполнявшее роль весел. Он знал, что скоро нормально грести веслами не получится совсем. Водоросли уже сейчас наматывались на них, заставляя терять время на очистку и отбирая лишние силы. Ничего подходящего для постройки катамарана не попадалось. Сегодня Егор докопался до разбитых унитазов, порезав об острые края все руки. Под унитазами лежали десятки пластиковых труб. Он не придумал им применения, но посчитал, что они могут сгодиться на что-нибудь в будущем. На самом дне под трубами оказались радиаторы отопления. Егор отложил их в сторону, решив придумать на досуге отопительную систему на зимний период. Ближе к концу прицепа, затянутые грязью, лежали несколько неподъемных деревянных ящиков. Егор самостоятельно вынес их на берег. Он тяжело поставил на камни первый ящик. Матвей подсуетился и поддел топориком крышку. Под слоем промасленной бумаги лежали болты и гайки. Матвей взял их, скрутил. Уже что-то. Можно будет сообразить какую-нибудь конструкцию. Ну, ты еще не все раскопал. Егор устало распрямил спину, потянулся, отер присохшую грязь с колеса грузовика и уселся на него. Сил продолжать работу почти не оставалось. «Возвращаться надо. Добыча сама себя не отнесет», — сказал Егор без энтузиазма, глядя на плоды сегодняшней охоты. «Сколько всего перелопатили, а без толку. Ничего подходящего». «Пап, а у грузовиков резина бескамерная?» — неожиданно спросил Матвей. «Не знаю. А что?» «Да я подумал, что на его камеры можно поставить плот какой-нибудь, если они есть». Егор слез с колеса и уставился на него, как будто впервые видел. Из оставшихся 6 колес прицепа половина была накачанной, и если в них имелась камера, значит, она целая. Егор скрутил ниппель, воздух со свистом устремился наружу. — Ты маленький гений, Матвей! — похвалил отец сына. — Там же точно есть камеры. Я передние, когда разрубил, видел их, хоть колеса и были размочалены в хлам. У Егора откуда-то снова появилась энергия. Вместе с сыном им удалось разбортировать одно колесо и достать целую камеру. «Тут и резина-то не то, что на нашем матрасе», — Егор теребил камеру в руках. «Ему уже немного осталось, скоро лопнет по швам». Вторую камеру достать не успели, начались сумерки, мгновенно переходящие в ночь. Егор нагрузил себя радиаторами отопления, а сыну доверил нести пластиковые трубы. Тамару впечатлила возможность устроить отопление в зимнее время сильнее, чем перспектива кататься по воде на катамаране. Весь следующий день Егор и Матвей снимали покрышки с колес. К четвертому колесу они довели свои умения до автоматизма. Теперь у них имелась основа, на которую можно было громоздить остальную конструкцию. Егор снова полез в прицеп грузовика. На его удачу оказалось, что болты и гайки шли комплектом к набору для сборки металлических стеллажей. Какая-нибудь фирма, торгующая сантехникой, перед самой катастрофой решила расширить склад и заказала этот набор. Металлические уголки с отверстиями, металлические полки и уголки для крепления полок. Егор был в восторге. «Нам даже придумывать ничего не надо, просто скрутил между собой, и получится отличный плот». «Ты же хотел катамаран!» — переспросил Матвей. — Ой, подумаешь, я хотел девочку, а родился ты. Папа предполагает, а Господь располагает. Получается плод, значит, будет плод, — пикировался Егор. Двое суток ушло на то, чтобы собрать ровную площадку и поместить ее на 4 надутых баллона. Дело в том, что баллоны могли быстро повредиться, если бы по ним терлись головки болтов. Егор никак не мог придумать, чем накрыть баллоны, чтобы они напрямую не соприкасались с собранной из полок металлической площадкой, имеющей помимо торчащих болтов еще и острые края. Ему пришлось снова углубиться в прямом и переносном смысле в недра фуры, еще таящие много интересного. В итоге были обнаружены крепкие резиновые коврики, которые положили поверх баллонов. Площадку тоже застелили, чтобы не скользить при ходьбе. К перевернутой вверх ногами площадке примотали капроновыми веревками баллоны и спустили получившуюся конструкцию на воду. Осадка плота была небольшой из-за общей легковесности конструкции. Он ощущался устойчивым и сильно не кренился, если кто-то становился на угол. Егор решил проверить его в деле сразу. Плот был квадратным, с шириной стороны 2,5 метра. Место на нем получилось хоть отбавляй, и чтобы не таскать на себе тяжести, его решили нагрузить всем, что было выставлено на берегу. Плот глубоко осел, но выдержал тяжесть. Пока никакого движителя на нем не имелось, гребли по старинке веслами. Разогнать плот с грузом оказалось делом непростым, пришлось изрядно попотеть. Но в движении он был более управляемым и предсказуемым, чем надувной матрац. Тамара и Катя издалека увидели приближающихся мужчин. Из-за инерции Егор с Матвеем не рассчитали расстояние, с которого начинать тормозить. Плот глухо вошел в скалистый берег, помяв угол и чуть не уронив груз в воду. После разгрузки Егор, хоть и устал, согласился прокатить Катюшку и Тамару на плоту. Женщины ни разу не были на воде. Как только плот отошел от берега, метров на 30, ими овладел суеверный страх, и они хором запросились назад. — Я теперь вам больше сочувствовать буду, — с пониманием сказала Тамара. — Не по себе становится, когда берег далеко. В этом озере черти водятся. Катюшка осторожно выглянула через край плота. — Да бросьте нагонять страху. Озеро как озеро, — успокоил их Егор. Вдруг рядом с ними на поверхности появился пузырь. Он тихо лопнул, наполнив воздух сероводородным запахом. — Вонище! — Катюшка заткнула нос пальцами. — Точно, черти пахнут серой, — согласилась с ней мать. — Никаких чертей, просто органики до черта в этой воде. Пора бы ей уже начать кормить микробов. То ли еще будет через год или два. Думаю, придется перебираться повыше. Или искать новое место, если будет совсем нечем дышать, — рассудил Егор. — Ты чего? Вы обязательно найдете людей, мы переселимся к ним, — утвердительно сказала Тамара, напуганная перспективой такого долгого одиночества. — Или люди найдут нас и будут жить с нами в черной пещере, — подсказал Матвей. — А чего? Вода упадет еще ниже за пару лет. Весь более-менее чистый горизонт воды уйдет из долины. Останется только густой нижний слой. Он забурлит, зацветет. Судоходство по нему в принципе станет невозможно из-за отравления и того, что поверхность озера превратится в непроходимое болото. Жить можно будет только на вершинах гор, а путешествовать только зимой. Нагнал жути Матвей. Вот ты, сынок, нарисовал перспективу. Я думала, что скоро грязь осядет, и вода снова станет голубой, как раньше. Пузырь сероводородный рассказал тебе о том, что станет вскоре с этим озером. Ладно, почему-то я вам верю, хоть и не хотелось бы. Не пойму только, Матвей, откуда у тебя эти знания? Ты ведь постоянно терялся в торговом центре. Потому что это мужской мир, а торговый центр женский. В этот раз Егор с сыном правильно рассчитали скорость и тихо причалили к берегу. Покрышку от красной машины все равно надо будет привязать вперед. Матвей спрыгнул на берег и придержал плот. Егор помог Тамаре сойти, а дочь он просто взял в охапку и перешел с ней с плота